дядюшка Ремус. Правда, что братец кролик был хитрее всех-всех. Хитрее братца волка и старого лиса. Только не хитрее братца черепахи. Потому что самым хитрым из всех был братец черепаха. Старик набил свою трубку и закурил. Вот послушай, сынок, послушай, как хитер был маленький братец черепаха. Вздумалось как-то матушке Медоуз с девочками варить леденцы. И столько соседей собралось на их приглашение, что патоку пришлось налить в большой котел, а огонь развести во дворе. Медведь помогал матушке Медоуз таскать дрова, лис смотрел за огнем, волк собак отгонял, кролик тарелки смазывал маслом, чтобы леденцы к ним не приставали. А братец-черепаха тот вскарабкался на кресло и обещал присматривать, чтобы патока не убежала через край. Сидели они все вместе и друг дружку не обижали, потому что так заведено было у матушки Медоуз. Кто придет, оставляй все раздоры за дверью. Вот сидят они, болтают, а патока уже пенится понемножку и клокочет. И каждый стал тут хвалиться собой. Кролик говорит, дескать, он всех быстрее, а черепаха, знай, покачивается в кресле да посматривает на патоку. Лис говорит, он всех хитрее, а черепаха, знай, покачивается в кресле. Волк говорит, он самый свирепый, а черепаха, знай, покачивается и покачивается в кресле. Медведь говорит, что он всех сильнее, а братец-черепаха все покачивается, да покачивается. Потом прищурил свой глазок и говорит. Похоже на то, что я старая скорлупа, уж и не в счет. Ну нет, даром что ли доказал я братцу-кролику, что есть бегуны получше его. Вот захочу. Покажу братцу-медведю, что ему со мной не сладить. Все, ну, смеяться и хохотать, потому что с виду медведь уж очень силен. Вот матушка Медоуз встает и спрашивает, как хотят они мериться силами. Дайте мне крепкую веревку. Я уйду под воду, а братец-медведь пусть попробует вытащить меня оттуда. Все опять хохотать. А медведь встает и говорит, веревки-то у нас нет. Да, братец-медведь, и силенки тоже. А сам покачивается и покачивается в кресле, да посматривает, как кипит и клокочет патока. В конце концов матушка Медоуз сказала, что так и быть, одолжит им свою бельевую веревку, и пока леденцы остынут в тарелке, они могут подойти к пруду. Братец-черепаха и всего-то был с ладонь, так что очень смешно было слушать, как он хвалился, что перетянет братца-медведя. И все отправились к пруду. Братец-черепаха выбрал местечко по вкусу, взял один конец веревки, а другой протянул медведю. Итак, леди и джентльмены, вы все с братцем-медведем идите вон в тот лесок, а я останусь здесь. Как я крикну, пусть братец-медведь тянет. Вы все берите за тот конец, а я с этим и в одиночку управлюсь. Ну, все ушли, а братец-черепаха остался у пруда один. Тут он нырнул на дно и привязал веревку крепко-накрепко к большущей коряге. Потом поднялся и крикнул. Тащи! Обмотал братец-медведь веревку вокруг руки, подмигнул девочкам. Да как? Дернет! Только братец-черепаха не поддался. Взял медведь веревку двумя руками. Да как? Рванет! А тот опять не поддается. Когда обернулся медведь и перекинул веревку через плечо, собрался было пойти прочь вместе с братцем черепахой. Да не тут-то было. Братец черепаха не с места. Братец-волк не утерпел и стал помогать братцу-медведю. Но толку в этом было мало. Все они взялись за веревку и, ну, надсаживаться. А братец-черепаха кричит: «Эй, вы там! Почему так плохо тянете?» Увидел братец-черепаха, что они бросили тащить, нырнул и отвязал веревку. А пока они подошли к пруду, он уж сидит на бережку, как ни в чем не бывало. «Последний раз как ты дернул, ну, чуть не одолел меня. Ты очень силен, братец-медведь, но я все-таки посильнее». Тут медведь оборачивается к матушке Медоуз и говорит: «Что-то у меня слюнки текут. Наверное, леденцы уже остыли». И все принялись за леденцы. А старый братец-медведь набил ими полный рот и громко захрупал, чтобы никому не слышно было, как смеется над ним братец-черепаха. Старик замолчал. И как только веревка не порвалась. Веревка? Милый мой, да ты знаешь, какие тогда были веревки. У матушки Медоуз такая была веревка, хоть быка на ней вешай. Ага. И мальчик охотно поверил дядюшке Римусу. Уже было совсем темно на дворе, когда Джоэль обнял старика и сказал ему: «Спокойной ночи, дядюшка Римус. Как много сказок ты знаешь. А что ты мне завтра расскажешь?» Дядюшка Римус лукаво улыбнулся. «Вот уж не знаю, сынок. Может быть, я расскажу тебе, как братец-кролик напугал своих соседей? Или про то, как братец-лис поймал матушку-лошадь? Или про то, как медвежонок нянчил маленьких крокодилов?» «Да, много есть сказок на свете. А теперь беги, дружок. Пусть тебе снятся хорошие, хорошие сны».